и о том, что в армии назревает революционное настроение, что солдаты вот-вот вообще повернут оружие против офицеров и царской власти. Россия уже на краю пропасти. Глядя на оргию в глубине сцены, на пьяного и басова Распутина, на смиренно молящегося в стороне царя, брат царя и его друзья-офицеры стреляют в Распутина. Царь в ужасе спешит к брату, хочет помешать убийству. Изрешеченный пулями Распутин падает не сразу. Он и его опричники в зловещей паузе приближаются к брату царя, к царю и трем офицерам, окружают их танцем смерти. Царица с криком прибегает сюда же, рыдает над трупом Распутина. Революционный народ уводит ее, царя, брата царя, армейских офицеров и распутинских опричников. И вот уже всю царскую семью, царя, царицу, их дочерей и сына Алешу, окружает стальной решеткой. Они в клетке. Народ заполняет сцену, солдаты в обмотках, комиссары в кожаных куртках и женщины в красных косынках митингуют и исполняют революционные танцы над трупом поверженного Распутина. Затем на глазах плачущей царицы они сжигают труп Распутина. Царица падает без памяти. Народ революционно марширует у гигантского костра. В пламени горят и почему-то не сгорают распутинские опричники. Финал. Рождество, Сибирь, снег, зима. Царская семья в ссылке. Охраняющие их революционные солдаты сидят на заваленке, играют на балалайке и поют частушки Демьяна Бедного. Появляются сибирские девчата, на них шерстяные платки, кожухи и валенки, они танцуют с солдатами под гармонь. Постепенно и солдаты, и девчонки так разогреваются своими танцами, что сбрасывают платки, кожухи, валенки, шинели, сапоги, темпераментный танец босиком на снегу напоминает ярые распутинские танцы. Пользуясь тем, что охранники увлечены танцами, молодой красный офицер уговаривает старшую дочь царя Анастасию бежать с ним за границу. Дуэт молодого красного офицера и Анастасии. Их побег, арест, возвращение в тюрьму. Ночь перед расстрелом. Царица поет сыну, дочерями, мужу прощальную колыбельную. Они готовятся к смерти. Появляется дух Распутина. Под его песню революционные солдаты выводят царя, царицу и их детей из тюрьмы во двор и расстреливают. Танцы расстрела звучат знакомые музыкальные фразы распутинских оргий. Под эту музыку дух Распутина тоже вступает в танец, хохочет, мечется по сцене. Его опричники появляются из ниоткуда и расстреливают революционных солдат, сибирских девчат, молодого красного офицера. Все громче хохочет дух Распутина. Все разгульнее танцуют опричники. И в этом хохоте и танце обрывки пламенных речей Троцкого, медлительной с характерным акцентом речь Сталина, лающий голос Гитлера, заикающая речь Брежнева, рев танков и грохот взрывов, от которых рушится Россия и исчезает свет. Тишина. Мрак на сцене и во всем мире. Издали из глубины сцены появляются босые души убитых со свечами. Тонкий детский голос убитого царевича поет старинный церковный напев.